После этого Тацуя танцевал с Шизукой, потом Эйми и Маюми, пока наконец истощённый не прислонился к стене. Маюми была особенно трудной. Её чувство ритма было совершенно уникальным. Даже как комплимент нельзя сказать, что Тацуя был ужасно хорошим танцором, поскольку он никогда не практиковался, это было вполне ожидаемо. Однако он не делал таких ошибок, как наступить на ногу партнёра, напротив, его шаги были безупречны. Во время танца с Шизукой она пробормотала, что он танцует, как танцевальная машина, слова, которые одновременно могли и не могли быть приняты за комплимент. Наблюдать за остальными, затем воспроизвести, немного добавив, танец Тацуя, независимо от красоты и элегантности, был отличным и технически аккуратным. Однако в некотором смысле Маюми была полностью противоположна. Её исполнение и шаги были совершенно не к месту. Однако ритм она чувствовала, или даже изобретательно чувствовала, так изобретательно, что двигалась чуть-чуть вне каждого звука, но она всё равно элегантно танцевала вместе с потоком песни. Из-за этого Тацуе нужно было совпадать и с Маюми, и с музыкой, идти вместе с двумя ритмами и маневрировать шагами по мере необходимости. Любой нормальный человек просто попытался бы соответствовать своему партнёру и просто бы надеялся, что всё в любом случае удастся, но так как его тело не знало танца, Тацуя просто воспроизводил движения в своей голове, а делать что-то такое было уж слишком. Однако после того, как Маюми оставила Тацуя истощённым, отправившись в хорошем настроении на поиски другого партнёра, многие девушки начали осмысленно ходить перед ним. Ему было далеко до Миюки, которая после своего танца привлекала партнёров как сияющая звезда, но после его успеха в коде Монолита было немало девушек, которые им заинтересовались. Видя его истощённый внешний вид, они смотрели на него одинаково сочувствующе. К сожалению для него, хотя он сам, наверное, не заметил, как только он начал подумывать вернуться в свой номер, в эту идеальную секунду ему протянули стакан. «Спасибо». Он вдруг замолчал, потому что этот человек был совершенно неожиданным. «Выглядишь уставшим. Ха, ты не часто посещаешь подобные мероприятия. Это... как ты и сказал. Хотя я могу показаться самонадеянным, но, председатель, ты не похож на того, кого это будет волновать. Переживу». Человеком, заговорившим с ним, был Кацуя. В руках он держал безалкогольное пиво. Чувствуя, что не должен противиться, Тацуя сделал глоток из стакана, который он ему передал. Но реальное дело пришло после. «Шиба, пойдём со мной ненадолго». Передав пустой стакан, проходивший мимо официантки, не Эрике, Кацуя повернулся. Похоже, что для Кацуя отказ здесь неприемлем. Тоже передав стакан официантке, Тацуя последовал за ним. В том же саду, где был пойман нарушитель в ночь открытия турнира, они молча стояли, кроме них здесь никого не было видно. Полная тишина. Но похоже, кто-то открыл окно, слабо послышался звук музыки. Этот мягкий звук придал атмосфере спокойствия. «Тебе можно здесь быть? Думаю, празднование начнётся уже скоро». Небрежно заметил Тацуя, когда Кацуя остановился к нему спиной. После вечеринки было запланирование празднования победы в честь первой школы. Такую привилегию давали школе, одержавшей общую победу. Как исполнительного и ключевого игрока, присутствие Кацуя было, конечно, обязательно. «Не нужно волноваться. Мы закончим быстро». Оглянувшись, Кацуя ответил. «Неужели он имеет в виду, что это неважный вопрос?» В таком случае не было ему никакой необходимости вытягивать его из середины вечеринки. Или, может быть, он просто имел в виду, что это не займёт много времени? Судя по всему, Кацуя имел в виду последнее. «Шиба, ты из 10 семей?» На этот внезапный вопрос Тацуя почти перешёл к защите. Не в том смысле, что потерял дар речи, а скорее готовясь к бою. Сейчас ему по-прежнему запрещено раскрывать свою личность. «Нет». Взгляд Кацуя говорил: «Обмана я не прощу». Тацуя сумел отвергнуть заявление Кацуя, потому что говорил правду. Он не был одним из них. Даже если кровь 10 главных кланов текла по его венам, он никогда не считался одним из них. Это был простой факт. «Понятно». Посмотрев некоторое время на Тацуя в ожидании, Кацуя бесстрастно кивнул. Тацуя не знал, убедил ли этот ответ Кацуя. «Тогда, как обсуждалось на встрече кланов, вот моё сообщение как вице-представителя дома Дзюмонзи. Шиба... ты должен присоединиться к 10 семьям». Тацуя промолчал. «Хм, как насчёт семьи Саигуса? Ты имеешь в виду, как насчёт брака? Или как?» «Верно. Магия Кацуя Фаланга была противоположна оригинальной магии Тацуи разложения. Они были будто естественными врагами. Как только один барьер разрушится, другой займёт его место, и так бесконечно». Когда Тацуя смотрел финал, то вспомнил о неприятностях, которые могли привести к битве на истощение. Но эти слова сейчас совершенно неожиданные, привели с собой целый ряд новых ужасов. «Этот сэмпай, без сомнения, мой естественный враг. Во многих-многих отношениях. Насчёт становления партнёром президента Сайгусы, разве мне должен стать председатель Дзюманзи? Этот вопрос, конечно, тоже поднимался. Президент Сайгусы не твой тип? Нет? Но у Сайгусы есть по-своему милые стороны». Тация больше не нашёл, что сказать. «А, Шиба, может быть, ты обеспокоен её возрастом? Хм, тогда как насчёт её младших сестёр? Последний раз я их видел 2 года назад, но я уверен, что они обе выросли в великолепных леди. В отличие от президента или председателя, я просто ученик старшей школы. Так что все эти разговоры о помолвке или женитьбе для меня уже слишком. Неужели?» Кацуто слегка повернул голову. «Тем не менее, ты не должен слишком спокойно относиться ко всему этому. Победа над одним из следующих глав 10 семей в прямом столкновении не настолько проста, как ты думаешь». «Я не хочу, чтобы это говорил ты», — Тация почти возразил. Тация столкнулся с Масаки в конце концов именно из-за Кацуто. «Думаю, мне уже пора возвращаться. Шиба, не задерживайся слишком долго». Не то чтобы он не верил, скорее он не хотел верить. «Этот парень, не говорите, что он сказал это сгоряча». Смотря Кацуто в спину, когда тот помпезно вернулся в зал, Тация думал, какой страшный человек. «Они сама». Когда ошеломлённый Тация стоял в тёмной ночи, голос сестры вернул его к реальности. «Что случилось? Ты очень редко о чём-то настолько задумываешься, что даже не заметил моего приближения». «Ничего. Я просто увидел нечто странное». «Нечто странное?» «А, нет, не волнуйся». Слова Тацу не подходили к случаю, но Миюки просто наклонила голову и не спрашивала ничего больше. «Вечер почти подошёл к концу. Дальше будет празднование». «Хм». Чувствуя давление, Тацу машинально нахмурился. «Думаю, мне не удастся его пропустить». Миюки прикрыла рот рукой, чтобы заглушить смех. «Просто смирись. Даже если ты вернёшься в номер, на тебя просто нападут Ханока и Эрика». «Я понимаю Ханока, но...» «Эрика была захвачена председателем». С подозрительным смехом Миюки добавила: «Председатель был нечто». «Не говоря уже о...» Она по-прежнему улыбалась, но её яркий голос умерила серьёзность в глазах. Она посмотрела на Тацию. «Я не позволю Анисам избежать». Тация глубоко вздохнул. Вдруг Миюки прислушалась. «Началась последняя песня». «Неужели?» Тацио тоже заметил, что песня изменилась, однако он не знал, была ли она последней. «Анисама, не желаешь присоединиться ко мне в последнем танце?» Под лунным и звёздным светом, с ясной улыбкой, которую даже Тацио редко видел, Миюки изящно поклонилась. Эта красивая улыбка не допускала сопротивления. «Тогда, может, вернёмся, пока не закончилась песня?» «Нет, тогда мы напрасно потратим время». Миюки взяла руку Тацуе. «Мы и здесь отлично слышим песню». Глубоко вдохнув, она прижалась к нему ближе. «С этой обувью всё будет в порядке даже на траве». Не говоря ни слова, Тацуе положил руку на спину Миюки. Как будто доверяя себе ему, Миюки положила руку на плечи Тацуе. Их тела коснулись друг друга. Нежно обхватив рукой её спину и глубоко смутив её, Тацуе сделал шаг. Две фигуры закружились под бесконечным звёздным небом. Когда они кружились, Миюки видела лишь лицо Тацуе. И всё, что видел Тацуе, лицо Миюки. Пейзаж, звёзды, луна и темнота. Во всём этом широком мире, который вращался вокруг них, были только Миюки и Тацуе.